метода для торжественного или повторного открытия заведения. Перед тем, как мы начинаем планировать торжественное открытие или повторное открытие пиццерии, необходимо проанализировать зону доставки для определения своих маркетинговых возможностей. Ваш успех зависит от местных жителей, которые поддерживают ваш бизнес на долгие годы. И очень важно, чтобы вы были как можно более релевантными и значимыми для них. При разработке рекламных акций обязательно обращайте пристальное внимание на текущую деятельность, которая происходит внутри локального сообщества. Помимо приглашения жителей местного сообщества, мы можем пригласить семьи своих сотрудников. Приготовьте окончательный список мероприятий, который гарантирует, что все сотрудники, все оборудование подготовлены надлежащим образом и что вы готовы к открытию пиццерии. Первый метод. VIP-грандиозное открытие. Коктейль-вечеринки и пресс-конференция. Цель. Повышение осведомленности жителей о пиццерии. Создание интереса к работе пиццерии. Создание имиджа пиццерии. Целевая аудитория. Представители местного сообщества. Знаменитости. Политики. Местные СМИ. Потенциальные покупатели. Стоимость. Дорого. Сложность реализации. Сложная. Кто будет выполнять? Персонал. Маркетинговая компания. Требуется приготовить сценарий мероприятия, приготовить дизайн рекламных материалов, изготовить и доставить их в пиццерию. Сроки изготовления за 3 месяца до открытия. Практическое описание. 90 дней до открытия. Проведите и проанализируйте фоновые исследования зоны доставки для новой пиццерии. Начните набор и обучение персонала. 60 дней до открытия. Разработка рекламных планов для открытия пиццерии и стимула для успешной работы персонала. Закажите раздаточные карточки «Будьте моим гостем». Полный набор персонала и его обучение. Закажите торжественное открытие специализированной организации в соответствии со своим брендом. 30 дней до открытия. Запустите деятельность по связям с общественностью. 14 дней до открытия. Вывесите на фасад баннер «Открытие в ближайшее время». Планируйте VIP-мероприятие и раздавайте карты «Будьте моим гостем, жителям зоны доставки». День открытия. Начните торжественные мероприятия по плану открытия. Отобразите все основные ролевые и рекламные элементы. Вывесить баннер открытия. Выполните все необходимые действия согласно плану открытия. 28 дней после открытия. Оцените результаты торжественного открытия. Удалите рекламные элементы открытия. Продолжите мониторинг рекламной деятельности. Установите 6-месячную маркетинговую цель. Разработайте 6-месячный маркетинговый план. Через 2 месяца после открытия. Внедрите 6-месячный маркетинговый план. Регулярно оценивайте и контролируйте план. Второй метод. Новое прекрасное открытие. Цель. Пробуждение интереса к работе пиццерии. Создание имиджа пиццерии. Стимулирование пробных продаж. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Стоимость. Дорого. Сложность реализации. Сложная. Кто будет выполнять? Персонал. Маркетинговая компания. Требуется приготовить сценарий мероприятия, приготовить дизайн рекламных материалов, изготовить и доставить их в пиццерию. Сроки изготовления за 3 месяца до открытия. Практическое описание. Разместите объявления в местных газетах, чтобы побудить существующих и потенциальных покупателей прийти и увидеть, что нового в пиццерии. Вывесите на фасаде пиццерии баннер «Великое новое открытие», чтобы оповестить жителей зоны доставки и привлечь существующих и новых покупателей. Если ваш бюджет позволяет, разработайте комплекс специальных мероприятий для открытия в назначенный день и создания атмосферы вечеринки с воздушными шарами, растяжками и так далее. Используйте листовки, а также газетные объявления для оповещения о дне повторного открытия.